Так мы и проводили дни в доме Дэвида, а серый туман плыл мимо окон, и шум прибоя, лизавшего пляж далеко внизу, пугал фантазией. Вот-вот из-под дверей начнет пробиваться морская вода. Альма уютно устраивалась на одном из диванов, держа в руке чашку кофе или блюдце с апельсином, разделенным на аккуратные дольки. Таскер частенько говорил, что я стану одной из красивейших женщин Америки, когда мне исполнится 30. Что ж, мне уже 25, и я думаю, я его разочарую. Таскер часто. Единственное, что я чувствовал, это ужас. На вторую ночь она поднялась с постели совершенно обнаженная, разбудив меня. Я сел, протирая глаза в полумраке. Альма прошла через холодную спальню к окну. Мы не задергивали штор, и она стояла спиной ко мне, глядя на там ни на что было глядеть. Окна спальни выходили на океан, но, хотя слышался шум волн, окно смотрело в никуда, стоял плотный серый туман. Я ждал, что она заговорит. В сумрачной комнате ее спина казалась очень длинной и бледной. «Что там, Альма?» – спросил я. Она не пошевелилась и не ответила. «Что-то не так?» Ее спина казалась безжизненной, словно белый холодный мрамор. «Что случилось?» Она слегка повернулась ко мне и проговорила. «Я видела привидение». То же самое сказала Рэчел Варни Саулу Малкину. «Но не послышалось ли мне я? Привидение?» Я не был уверен. Альма говорила очень тихо. «Я был сыт по горло Таскером Мартином и...» Не удержавшись, застонал. Но если она сказала «я привидение», среагировал бы я по-другому. «О, Альма!» — воскликнул я. Холод в комнате, темное окно и длинное белое тело девушки — все это делало присутствие Таскера как никогда прежде более реальным. Мне стало немного страшно. «Скажи ему, пусть убирается. Иди ко мне». «Бесполезно». Она подобрала с кровати свой халат, закуталась в него и села, развернув кресло к окну. «Альма». Она не откликалась и не оборачивалась. Я лег и в конце концов уснул. После долгого уикенда в Стилвелле финал стал неотвратим. Я все чаще думал о том, что Альма не в себе. Она так и не объяснила свое поведение в ту ночь, и после того, что случилось с Дэвидом, я гадал, не представляли ли собой ее действия то, что я когда-то назвал игрой. Не забавлялась ли она, сознательно манипулируя моим рассудком и чувствами. Пассивная богатая девушка, террористка от оккультизма, пишущая диплом о Вирджинии Вулф, наполовину лунатичка, это все никак не увязывалось вместе. Она так и продолжала планировать наше будущее, но после Стилвелли я начал придумывать поводы избегать ее. Я думал, что люблю ее, но любовь затмевал ужас. Таскер, Грег Бентон, зомби из ха-ха-ха. Как мог я жениться на всем этом? А потом я начал испытывать к ней физическое отвращение наряду с моральным. Спустя 2 месяца после того уикенда мы уже почти не занимались любовью, хотя иногда и ночевали в ее спальне. Когда я целовал ее, когда я ее обнимал или прикасался к ней, каждый раз мой внутренний голос подсказывал. Осталось недолго. Уроки писательского мастерства, за редкими озарениями, стали казаться чужими и скучными. Роман свой я тоже забросил. Однажды Либерман попросил меня зайти к нему в кабинет и, когда я пришел, сказал: «Один из ваших коллег подробно описал мне ход вашей лекции по Стивену Крейну. Вы и в самом деле сказали, что алый знак доблести – история с привидениями без привидений». Когда я кивнул, он спросил: «Будьте добры, потрудитесь объяснить, что это значит?» «Я не знаю, что это значит. Наверное, я бредил». Риторика вышла из-под контроля. Он взглянул на меня с отвращением. «Мне показалось, что вы хорошо начинали». «Я понял. Вопрос о продлении контракта на следующий год уже не стоит». 5. Альма исчезла. Она заставила меня, как обычно зависимые люди вынуждают других делать то, что они хотят, дождаться ее и пообедать в ресторанчике около университетского городка. Я пришел, занял столик, прождал полчаса и понял, что она не придет. Я томился в напряженном ожидании новых историй о нашей будущей поездке в Вермонт. Есть мне не хотелось, однако, когда я понял, что сегодня не увижу ее, я с облегчением съел салат и отправился домой. Вечером она не позвонила. Мне приснился сон. Альма сидела на носу маленькой лодки, влекомой течением по каналу, и загадочно улыбалась мне, словно подарив мне день и ночь свободы. Открывала последний этап шарады. Под утро я начал волноваться. Несколько раз в течение дня я звонил ей, никто не снимал трубку или некому было ее снять. Частенько, когда мы оставались у Альмы, она умышленно не брала трубку, пока звонки не прекращались. К вечеру я уже вообразил, что освободился от нее окончательно, и уже радовался безответным звонкам. К 2 ночи я написал ей письмо о нашем разрыве. Перед первой лекцией я пошел к ее дому. Сердце учащенно билось. Я боялся случайно встретиться с ней и заготовил на этот случай несколько фраз, объясняющих содержание письма. Я поднялся по ступенькам и тут заметил, что ее окна занавешены. Толкнул дверь, закрыта, и чуть было не нажал на кнопку звонка. Вместо этого я бросил конверт между оконными рамами так, чтобы, как только она поднимется по ступеням к двери, увидела его и надпись на нем «Альме». И затем я, другого слова нет, сбежал. Следующий день стал репетицией последнего. Я волновался. Вдруг она покончила с собой, потом успокаивался, уходил на лекции, звонил ей днем и не получал ответа. Обедал в баре, потом пошел на ее улицу и увидел, что прямоугольник конверта с моим предательством все еще белеет за ее окном. Вернувшись домой, я в сомнении поднимал, но тут же опускал трубку телефона, уговаривая себя. Вдруг она все же позвонит. На другой день лекция по американской литературе была у меня в 2 часа. Чтобы попасть в крыло здания, в котором она проходила, надо было пересечь широкую мощеную площадь, всегда полную народу. Студенты расставляли там столы, на которых вы могли расписаться под петицией за легализацию марихуаны или объявить свое одобрение гомосексуализма и защиты китов. Всюду толклась молодежь. В самом центре я заметил Хелен Кайон, впервые после того вечера в библиотеке. Рекс Лисли шел рядом, держа ее за руку. Они казались очень счастливыми, животное удовольствие обрамляло их, как оболочка пузыря. Я нырнул в толпу, чувствуя себя изгоем. До меня вдруг дошло, что я уже 2 суток не брился, не видел себя в зеркале и не переодевался. Когда я повернулся спиной к Хелен и Рексу, я увидел высокого бледного парня с бритой головой и в черных очках, стоявшего у фонтана и пристально смотревшего на меня. Мальчик с отсутствующим лицом, босоногий и в рваных штанах, притулился у его ног. Грег Бентон показался мне еще более жутким, чем тогда у Ластрифа. Стоя на самом солнце у фонтана, он и его брат казались какими-то странными призраками, пара тарантулов. Даже студенты Беркли, повидавшие много странных людей на своем веку, сторонились их. Заметив, что я увидел его, Бентон не произнес ни слова, не пошевелился, но сам вид его, наклон его бритой головы, осанка, все это слилось в единый жест и выражало злость, гнев, словно я разъярил его, что-то отняв. Он был словно темная клякса на залитой солнцем площади, как раковая опухоль. Потом я понял, что Бентон по какой-то причине беспомощен. Он сверлил меня взглядом, потому что это было единственное, что он мог сделать. Я с облегчением благословил защиту 1000 студентов и тут же подумал: Альма в беде, в опасности, или мертва. Я отвернулся от Бентона и его брата и поспешил к воротам у входа на площадь. Перейдя улицу, я оглянулся на Бентона. Я чувствовал, как он наблюдал за моим бегством, с ледяным удовлетворением. Но они с братом исчезли. Разбрызгивая воду фонтана, галдели студенты. Я даже увидел мельком Хелен и Рекса, но черная клякса растаяла. К тому времени, когда я дошел до улицы Альмы, мой страх уже казался мне абсурдом. Я понял, что это было моей реакцией на чувство собственной вины. Но разве Альма не дала мне понять, что все кончено, тем, что не пришла в ресторан? А мое беспокойство о ее безопасности, очевидно, было ее последней манипуляцией. У меня перехватило дыхание. В следующий момент я увидел, что шторы на ее окне раздвинуты, а конверта нет. Я рванулся к дому и взбежал по ступеням. Вытянувшись в бок, я заглянул в окно. Все исчезло. Комната была абсолютно пуста. На половицах, когда-то укрытых дорожками альмы, я увидел свой конверт. Он не был вскрыт. 6. Я возвращался домой как в тумане и провел в таком состоянии несколько недель. Я не понимал, что произошло. Я чувствовал огромное облегчение и колоссальную потерю одновременно. По-видимому, Альма уехала в тот день, когда мы договорились пообедать в ресторане, но что же было у нее на уме? Прощальная шутка, или она уже поняла, что между нами все кончено, поняла еще в Стилвелле? Была ли она в отчаянии? В это верилось с трудом. И если я так страстно желал отделаться от нее, отчего же мне сейчас так больно, отчего все окружающие казалось мне теперь таким незначительным? Альмы нет, я остался один в мире причин и следствий, арифметическом мире, без пугающей угрозы, которую она несла в себе, но и без тайны тоже. Единственная тайна, которая мне осталась, куда она уехала. И еще большая загадка, кто она такая. Я стал крепко выпивать и пропускал лекции. Спал целыми днями. Я словно был охвачен каким-то заболеванием, отнимавшим все мои силы и не оставившим мне ничего, кроме мыслей об Альме и желания спать, спать. Когда спустя неделю я почувствовал себя лучше, я вспомнил Бентона на площади и подумал, что злость его была вызвана тем, что я уходил и уносил с собой мою жизнь. Когда я снова начал появляться на лекциях, я встретил в коридоре Либермана, и поначалу он едва кивнул мне и хотел пройти мимо, однако передумал, сверкнул на меня глазами и попросил: «Зайдите на минутку ко мне в кабинет, мистер Вандерли, будьте добры». Он тоже был зол, но с его злостью я мог бороться. Я хочу сказать, что злость его была всего лишь человеческой, но разве бывает злость другого характера? «Оборотня, я знаю, что разочаровал вас», — сказал я. «Дело в том, что у меня серьезные проблемы в личной жизни. Я болен. Я закончу курс по возможности достойно». «Разочаровал» — это слишком мягко сказано. Профессор выпрямился в кожаном кресле, глаза его сверкали. «По-моему, нас никогда еще так не подводил ни один временный работник. Я доверил вам проведение очень важной лекции, а вы наплевательски отнеслись к ней и устроили из нее цирк». Он взял себя в руки. «И вы умудрились пропустить столько занятий, сколько никто не пропустил за всю историю университета, за исключением одного поэта-алкоголика, пытавшегося поджечь отдел кадров. Короче, вы были необязательны, небрежны, ленивы, вы были отвратительны. Я просто хотел, чтобы вы знали, что я о вас думаю. Кроме того, вы поставили под угрозу срыва всю программу воспитания новых писателей. А эта программа, как вам известно, инспектируется. Мы отчитываемся о ней перед руководством, и мне придется защищать вас перед ним, хоть мне противна сама мысль об этом. Что ж, я не виню вас за ваши чувства, сказал я. Просто я попал в странное положение. Я, так сказать, разваливаюсь на части. Интересно, когда же вы, так называемые люди творчества, поймете, насколько недалеко вы ушли от преступников? Выговорившись, он почувствовал себя спокойнее. Он сцепил пальцы рук и взглянул поверх них на меня. «Надеюсь, вы не ждете от меня блестящей рекомендации?» «Разумеется», — ответил я. «Затем кое-что пришло мне в голову. Разрешите задать вам вопрос?» Он кивнул. «Вы слышали когда-нибудь о профессоре факультета английской литературы Чикагского университета Алане Маккичне?» Его глаза расширились. Он расцепил пальцы. «Я, честно говоря, не знаю точно, в чем смысл моего вопроса. Просто скажите, что вам о нем известно. А чем вы, черт возьми, интересуюсь им, вот и все». «Ну что ж», — профессор поднялся, подошел к окну, открывающему прекрасный вид на площадь. «Видите ли, я терпеть не могу сплетни. Однако я знал, что он их обожает, как и все работники университета. Алана я едва знал. Известная личность. 5 лет назад мы встречались на симпозиуме по Роберту Фросту. Он сдержан, приятен в общении. Наверное, хороший семьянин. У него была жена, дети». Либерман взглянул на меня с подозрением. «Ну конечно, в этом вся трагедия. Помимо его вклада в науку, разумеется». «Да, конечно, я забыл. Послушайте, а что вам известно? Я не собираюсь перемывать кости коллеги ради. Там была замешана девушка», — сказал я. Он кивнул. «Да, это так. Мне рассказывал один из его знакомых по факультету. Его соблазнили. Эта девушка прямо-таки преследовала, упорно домогалась его. La Belle Dame sans merci 12, одним словом, он поддался и потерял голову. Она была его аспиранткой. Такие вещи, конечно, не редкость, они были и будут. Девушка присматривает себе профессора, умудряется его соблазнить, порой вынуждает его бросить жену. Чаще ей это не удается. Большинство из нас не лишено здравого смысла». Он кашлянул. Я подумал: лицемер. Ну а он, выходит, им не обладал. Девушка просто опустошила его. В итоге он убил себя. А девица неожиданно упорхнула, как говорят наши английские друзья. Только какое отношение это все имеет к вам? Почти все рассказанное Альмой о Маккичне было неправдой. Я гадал, что же еще было в ее рассказах ложью. Придя домой, я позвонил Депейсер, Ф.А., ответила женщина. «Миссис Депейсер, это была она. Прошу извинить меня за звонок, который может оказаться ошибочным. Миссис Депейсер, это Ричард Вильямс из First National, Калифорния. Мы получили запрос на суду от мисс Мобли, упомянувшей ваше имя для связи с ней. Я провожу обычную в таких случаях проверку. Она упомянула вас как свою тетю». «Как свою что?» «Как ее имя?» «Альма Мобли». Дело в том, что она забыла сообщить ваш адрес и телефон, а в этом районе несколько миссис Депейсер, и мне необходимо уточнить информацию. Ну, тогда это не я. Я никогда не слышала ни о какой Альме Мобли. Уверяю вас, у вас нет племянницы по имени Альма Мобли, аспирантки Беркли? Конечно, нет. Советую вам обратиться к мисс Мобли и спросить у нее адрес ее тети, а не терять время понапрасну. Я прямо сейчас так и сделаю, миссис Депейсер. Весь второй семестр лил дождь. Я бился над книгой, но дело не двигалось. Я не знал, что делать с образом Альмы. Была ли она, как выразился Либерман, лабелли даме санс смерти или девушкой на грани безумия? Я не знал, как описать ее, и первый набросок получился настолько неверным, что больше напоминал упражнение ненадежного рассказчика. Я чувствовал, что книге не хватает какого-то элемента, который мне еще лишь предстоит увидеть, прежде чем что-то получится. Дэвид позвонил мне в апреле. Он был возбужден, счастлив и казался совсем юным. «У меня потрясающие новости», — сообщил он, — «сногсшибательные. Я даже не знаю, с чего начать. Роберт Ридфорд купил твою биографию для экранизации. Что? О, прекращай. Нет, правда, мне трудно говорить тебе об этом. Тогда начни сначала. Окей, ладно, так и сделаю, умник». 2 месяца назад, 3 февраля, он вещал как адвокат на процессе, я встречался с клиентом на площади Колумба. Погода была жуткая, и мне пришлось взять такси, чтобы вернуться на Уолл-стрит. Невеселое начало, да, однако, забравшись в машину, я обнаружил, что сижу рядом с красивейшей из женщин. То есть она была так хороша, что у меня пересохло во рту. Не знаю, откуда взялась смелость, но к тому времени, когда мы подъехали к парку, я уже пригласил ее поужинать со мной. «Ты знаешь, я обычно такими вещами не занимаюсь». «Знаю, Дэвид был слишком законопослушен, чтобы назначать свидание незнакомкам. Он никогда не посещал бары для одиноких. Вот так и начались наши отношения. Ту неделю я встречался с ней каждый вечер, и встречаюсь сейчас, и мы собираемся пожениться. Это половина новостей. Поздравляю», — сказал я. «Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Теперь самое трудное. Имя этой потрясающей девушки Альма Мобли». «Не может быть», — сказал я. «Погоди, погоди секунду. Дон, я знаю, ты шокирован. Она рассказала мне обо всем, что произошло между вами, и я думаю, тебе просто необходимо знать, как она сожалеет, что все так получилось. Мы много говорили об этом. Она сознает, что сделала тебе больно, но уверена, что она не та девушка, какая нужна тебе, и ты не совсем подходишь ей. А еще ей было не по себе в Калифорнии. Она говорит, была там сама не своя. Она боится, что у тебя о ней сложилось не совсем верное впечатление». «Вот именно», — сказал я. «Все, что касается ее, неправильно. Она своего рода ведьма. Она погубит тебя. Остановись. Я решил жениться на ней, Дон. Ты заблуждаешься на ее счет. Господи, сколько мы с ней говорили об этом. Нам с тобой точно надо встретиться и о многом поговорить. Вообще-то я надеюсь, что ты мог бы сесть на самолет и прилететь в Нью-Йорк в эту пятницу, и мы все обсудим. Я буду рад отплатить тебе добром». «Странно. Спроси ее о Маккичне. Что, интересно, она расскажет тебе, и тогда я скажу тебе правду». «Нет, погоди, дружище, мне все это уже известно. Я знаю, что она тебе все наврала про Маккичне. Представляешь, как она переживала. Дон, пожалуйста, приезжай. Нам троим очень надо поговорить». «Ни за что», — сказал я. «Альма настоящая Церцея. Слушай, я сейчас говорю из офиса, но потом перезвоню тебе на неделе, хорошо? Надо поставить точки над «и». Я не хочу, чтоб мой брат плохо думал о моей жене». «Плохо думал? Да когда я о ней думал, меня охватывал ужас». Вечером Дон позвонил опять. Я спросил его, не успел ли он познакомиться с Таскером, или не узнал ли о связи Альмы с Ксалаксали Арксалати. «Послушай, откуда ты набрался этих странных мыслей?» «Альма мне все объяснила. Она была немножко не в себе на побережье. Да и кто воспримет всерьез все это? Никто здесь, в Нью-Йорке, даже не слыхал о ха-ха-ха, в Калифорнии любит болтать о пустяках. Разреши спросить тебя, Дэвид, — сказал я, — когда-нибудь, может лишь однажды, ты, приглядываясь или прикасаясь к ней, не чувствовал, ну, что-то необычное, как будто, независимо, насколько ты увлечен ею, что-то в ней отталкивало тебя? Ты шутишь, что ли? Дэвид не давал мне полностью избавиться от мыслей об Альме, как мне хотелось бы. Он названивал мне из Нью-Йорка по 2-3 раза в неделю, все больше расстраиваясь, что я не вижу смысла в нашей встрече. «Дон, нам необходимо обсудить это. Я ужасно беспокоюсь за тебя. Не стоит. Мне просто непонятна твоя позиция. И уверен, что ты страшно обижен. Господи, да если б все обернулось по-другому и Альма ушла из моей жизни и вышла за тебя замуж, я бы умер с горя. Но до тех пор, пока в тебе живет обида, мы так и не сможем уладить наши отношения. Я ни на кого не обижаюсь, Дэвид. Оставь, братишка, приезжай, поговорим. Мы оба, я и Альма, так считаем. Одной из моих проблем было то, что я не знал, до какой степени верны предположения Дэвида. Я в самом деле обижался на них обоих, но только ли обида заставляла меня с отвращением думать об их свадьбе? Примерно через месяц, после беспрестанно повторяющихся телефонных переговоров, Дэвид позвонил мне и сказал: «Ты можешь отдохнуть от докучливого брата, у меня небольшое дельце в Амстердаме, так что завтра я вылетаю туда на 5 дней. Альма не была в Амстердаме с детства и летит со мной. Я пришлю тебе открытку оттуда. Но прошу тебя, обдумай пока нашу ситуацию». «Хорошо, постараюсь», — ответил я. «Однако я тебя попрошу, отнесись серьезно ко всему, что я об этом думаю, и будь осторожен. Для меня всегда было важным то, что ты думаешь». «Хорошо», — сказал я, — «будь осторожен». Что я имел в виду? Порой мне казалось, что мы оба, я и Дэвид, недооценили ее. Предположим, думал я, что Альма заранее спланировала свою встречу с Дэвидом. Предположим, что она сознательно вычислила его. Когда я думал об этом, Грег Бентон и рассказы о Таскере Мартине казались более зловещими, словно они, как и сама Альма, охотились за Дэвидом. Через 4 дня мне позвонили из Нью-Йорка и сообщили, что Дэвид мертв. Звонил один из его партнеров, Брюс Путнем. Ему в офис пришло сообщение от голландской полиции. «Вы полетите туда, мистер Вандерли», — поинтересовался Путнем. «Нам бы хотелось, чтобы вы нам сообщили обо всем. Просто держите нас в курсе, хорошо? Мы так любили и уважали вашего брата. Никто не понимает, что там стряслось. Сказали только, что он выпал из окна. Это вам сказала его невеста? О, у него была невеста? Представьте себе, он не упоминал об этом. Она была с ним, разумеется. Они были вместе», — сказал я. «Она должна была все видеть. И, наверное, в курсе, что случилось. Я вылетаю ближайшим рейсом. На следующий день я уже был в аэропорту с Схипхол и на такси добрался до полицейского участка, из которого пришло сообщение о смерти Дэвида. Узнал я совсем немного. Дэвид выпал из балконного окна, перевалившись через решетку. Хозяин отеля слышал только крик, никаких голосов, никакой ссоры. Альма, похоже, скрылась. Когда полиция вошла в номер, в шкафах ее одежды не было. Я съездил в отель, осмотрел высокий железный балкон, вернулся в номер, открыл шкаф. Там висели 3 костюма Дэвида от Brooks Brothers, под ними стояли 2 пары его туфель. Учитывая то, как он был одет в момент своей гибели, он взял с собой в поездку 4 костюма и 3 пары обуви на 5 дней. Бедный Дэвид. 7. Я все подготовил к кремации и через 2 дня стоял в холодном зале крематория и смотрел, как гроб с телом Дэвида скользит по рельсам к зеленой бахромчатой занавеси. Спустя еще 2 дня я вернулся в Беркли. Моя маленькая квартирка показалась мне совершенно чужой, словно я стал невосполнимо далеким от того человека, который рылся в справочниках в поисках материала о Джеймсе Финиморе Купере. Я начал наброски ночного сторожа, имея лишь смутные идеи, а также стал готовиться к лекциям. Как-то вечером я позвонил в квартиру Хелен Кайон, думая, что мне удастся пригласить ее выпить со мной и рассказать об Альме и Дэвиде, но Мередит Полк сообщила, что Хелен вышла замуж за Рекса Лесли на прошлой неделе. Часто днем я ложился вздремнуть, а вечером отправлялся спать сразу после 9. Я слишком много пил, но не пьянел. Если я выживу в этом году, думал я, уеду в Мексику, лягу на солнышко и буду работать над книгой, и избавлюсь от галлюцинаций. Однажды около полуночи я проснулся, услышав чьи-то шаги на кухне. Когда я встал с постели и пошел проверить, что там, я увидел Дэвида, стоявшего у плиты с кофейником в руках. «Ты слишком много спишь, малыш», — произнес он. «Хочешь чашечку кофе?» В другой раз, читая лекцию о романе Генри Джеймса, я увидел на одном из стульев нерыжеволосую девушку, обычно сидевшую на этом месте, а опять Дэвида, лицо его было покрыто кровью, костюм изорван. Он с энтузиазмом кивал мне, гордясь моей блестящей трактовкой женского портрета. А перед отъездом в Мексику я сделал для себя еще одно открытие. Однажды я отправился в библиотеку и, вместо того, чтобы подойти к стеллажам с критической периодикой, повернул к справочному отделу и отыскал там копию «Кто есть кто» за 1960 год. Это был почти случайный выбор года выпуска. Однако если Альме исполнилось 25, когда мы познакомились с ней, значит, в 1960-м ей было лет 9-10. Роберт Мобли был в справочнике. Информацию я помню не совсем точно. Я перечитал ее несколько раз и на всякий случай снял копию. Мобли, Роберт Озгуд, художник и акварелист. Род, в Новом Орлеане, Февр, 23, 1909. Сын Феликса Мартона и Джессики, Озгуд, 1927. Аканч, Ель, Жон, Элис Уитни, Авк, 27, 1936. Дети, Шелби Эдам, Уитни Озгуд. Выставлялся в галерее Флаглера, Нью-Йорк, галерее Уинсон, Нью-Йорк, галерее Флам, Париж, Шлигель, Цюрих, Эсперанс, Рим. Лауреат премии «Золотая палитра» 1946, премии художников Южного региона 1952, 1955, 1958. Коллекции его картин хранятся в музее Адаме и Лебоу, Новый Орлеан, в Луизианском музее изящных искусств, в Чикагском институте искусств, в музее изящных искусств Санта-Фе, в арт-центре Рочестера и многих других. Служил старшим лейтенантом ВМС США 1941-1945, член общества «Золотая палитра», Лиги художников Южного региона, Американского общества акварелистов, Американской лиги художников, Американской академии масляной живописи, клубы, Линкс Гольф, Дипдейл Гольф, Медоубрук, Век, Нью-Йорк, Лифорд Кей, Нассау, Гаррик, Лондон. Автор книги «Я шел таким путем», дома. 38975 Канал Бульвар, Новый Орлеан, Луизиана, 18 Черч Роу, Лондон НВ Триук, усадьба Данс Ла Вигне, Рут де Бел-Линар, Сен-Тропе, Франция. У этого состоятельного светского человека и художника было два сына, но не было дочери. Все, что Эльма рассказывала мне, и, наверняка, Дэвиду, вымысел от начала до конца, фальшивое имя и отсутствие прошлого, она сама могла быть привидением. Потом я подумал о Рэйчел Варни, темноглазой брюнетке, как будто богатой, но с темным прошлым, и понял, какого элемента мне не хватало в книге. Это был Дэвид. 8. Почти 3 недели я потратил на эти записи, выходит, лишь ради того, чтобы вспомнить, поскольку ни на йоту не приблизился к пониманию всего случившегося. Правда, к одному, возможно дурацкому, заключению я все же пришел. Сейчас я уже не готов напрочь отвергать идею о возможной связи ночного сторожа с тем, что произошло с Дэвидом и со мной. Я обнаружил себя в том же положении, что и клуб фантазеров, не в состоянии постичь смысл происходящего. Если мне когда-нибудь на их заседании предложат рассказать историю, я расскажу им то, что описал здесь. Моим вступительным взносом в клуб фантазеров будет не ночной сторож, а повесть об Альме. Значит, я не тратил время понапрасну. Я сам себе подарил основу для романа о докторе Рэббитфуте. Я готов сменить свой образ мыслей в очень важном аспекте, может, единственно важном, и готов сделать это прямо сейчас. Я начал свои записи сразу после похорон доктора Джеффри, и мне показалось деструктивным воображать самого себя в атмосфере одной из моих книг. А если разобраться, там, в Беркли, не был ли я в подобной ситуации? Мое воображение могло бы быть более точным, чем я думал. Между тем в Мелбурне творилось странное. Несколько домашних животных, коров и лошадей, убил какой-то зверь. Я слышал, как в аптеке кто-то рассказывал о существах, вылезших из летающей тарелки и перебивших несчастную скотину. Более серьезное происшествие. Умер или был убит мужчина. Его тело нашли под насыпью заброшенной железнодорожной ветки. Это был страховой агент Фредди Робинсон. Особенно тяжело воспринял его смерть Льюис Бенедикт, хотя, похоже, это был несчастный случай. Вообще-то я заметил, что с Льюисом творится неладное. Он стал рассеянным и раздражительным, словно винил в смерти Робинсона себя. Меня тоже не оставляет какое-то странное чувство, которое попробую описать здесь, рискуя показаться идиотом. Чувство совершенно необоснованное, скорее предчувствие, чем чувство. Словно, если я более внимательно вгляжусь в Мелбурн и сделаю то, о чем меня просит клуб фантазеров, Я выясню, что швырнуло Дэвида через ограду балкона в Амстердаме. Но самое странное ощущение из тех, что заставляет выделяться адреналин, это то, что я стою на пороге своего внутреннего мира. Я готов пуститься в путешествие по своему роману, но на этот раз лишившись такой удобной защиты вымысла. Никакого Саула Малкина, лишь я один. 3. Город. Нарцисс плакал, глядя на свое отражение в пруду. Его друг, проходя мимо, спросил: «Нарцисс, от чего ты плачешь?» «От того, что лицо мое изменилось», — ответил Нарцисс. «Ты плачешь от того, что постарел?» «Нет, я понял, что потерял невинность. Я так долго все смотрел и смотрел на себя и от этого перестал быть невинным». 1. Как уже упомянул в своих записях Дон, в то время как он сидел в 17-м номере отеля «Арчер», вспоминая месяцы, проведенные с Альмой Мобли, Фредди Робинсон расстался с жизнью. И, как тоже отметил Дон, три коровы, принадлежавшие фермеру по имени Норберт Клайд, были убиты. Мистер Клайд, проходя по своему коровнику вечером в канун несчастья, видел что-то, настолько напугавшее его, что, как ему показалось, дух из него вышел вон. Он, сломя голову, побежал в дом и трясся там от страха, боясь выходить за порог, до самого рассвета, времени очередной дойки. Описание увиденного им существа дало самым впечатлительным мелбурнцам новую пищу для слухов о пришельце из летающей тарелки. И Уолт Хардести, и окружной сельскохозяйственный агент, осматривавшие коров, слышали его рассказ, однако оба они оказались не настолько легковерны, чтоб всерьез воспринять его. Уолт Хардести, как мы уже знаем, имел свои соображения на этот счет. Он был твердо уверен, что еще немного животных будет обескровлено и на этом все закончится. Сэр Джеймс и Рики Гаторн научили его держать эти соображения при себе и не делиться ими с агентом, который пришел к собственному заключению. Где-то в этом районе орудует громадных размеров собака-убийца. Шериф составил рапорт о происшествии и вернулся в свой кабинет в участке с чувством выполненного долга. Эльмер Скейлс, прослышав о беде Норберта Клайда и наполовину расположенный поверить в пришельцев, просидел у окна с 12-зарядным ружьем на коленях 3 ночи подряд. «Ну давай, марсианин, иди сюда, посмотрим, как ты засветишься, когда получишь добрый заряд». Вероятно, он не предполагал, что просидит вот так 2 месяца. Уолт Хардести, мечтающий как-то развязаться с расследованием дела Скиллса, довольствовался тем, чтобы максимально все упростить, пока не случилась очередная резня, и подумывал о том, как бы ему расколоть 2 стариков-адвокатов и их приятеля мистера Льюиса Сноба Бенедикта. Они что-то знали о происходящем, но помалкивали, а еще они кое-что знали о своем старом дружке, докторе Джонни Тарчке Джеффри. Их реакция была странной, убеждал себя Хардести, устроившись на раскладушке в задней комнате своего кабинета. Рядом с собой он поставил на пол бутылку Каунти Фэр. «Никак нет, сэр. Мистер Рики Сноб с рогами Гаторн и мистер Сирс высокомерный баран Джеймс ведут себя абсолютно неадекватно. Но Дон не знает, а следовательно, не может записать в своем дневнике, что Мил Лишин, покинув дом на Монтгомери-стрит и вернувшись в дом, в котором она жила с Джоном Джеффри, однажды утром вспоминает, что доктор никогда не закрывал ставни. И вот она хватает пальто и выскакивает на улицу посмотреть, удастся ли ей самой это сделать, и, когда она смотрит с отчаянием вверх на окна, сознавая, что ей не под силу закрыть такие тяжелые ставни, доктор Джеффри выходит из-за угла дома и улыбается ей. На нем тот самый костюм, который подобрал ему Рики для похорон, но на ногах нет ни носков, ни туфель, и поначалу она шокирована больше тем фактом, что он босс, а не его появлением. «Милли», — произносит он, — «скажи всем, пусть уезжают, пусть все уезжают. Я был по ту сторону, Милли, и там ужасно». Его губы шевелятся, но звук невнятен, как в старом заезженном фильме. «Ужасно. Обязательно расскажи им всем», — говорит он, и Милли падает без чувств. Отключившись лишь на несколько секунд, она приходит в себя, начинает всхлипывать, бедро саднит от удара при падении, но, даже не опомнившись от испуга, она замечает, что на снегу рядом с ней нет никаких следов, и понимает, что ей все почудилось, и она никому об этом не станет рассказывать. «Хватит с меня и этих проклятых сказок, и этого мистера Сирса Джеймса», — бормочет она себе под нос, поднимаясь и ковыляя к двери. Дон, сидя в одиночестве в 17-м номере, конечно, не знает о многих событиях, что происходит в Мелбурне, пока он 3 недели путешествует по своему прошлому. Он едва замечает снег, продолжающие упорно заваливать город. Элеонор Харди больше не экономит на отоплении, и он не мерзнет. Но однажды ночью Милли Шин слышит, как ветер заходит к северо-западу, и встает с кровати взять второе одеяло, и видит звезды в разрывах туч. Вернувшись в постель, она лежит и слышит, как еще сильнее крепчает ветер, как трясет оконную раму, стремясь ворваться внутрь. Шторы колышутся, тени пугают. Проснувшись утром, она видит сугроб на подоконнике. Вот они, эти события двух недель жизни Милбурна, произошедшие в то время, как Дон Вандерли сознательно, умышленно, подробно и обстоятельно вызывал дух Альмы Мобли. Уолтер Барнс сидел в своей машине на заправочной Лена Шоу и думал о своей жене, пока Лен Шоу наполнял бак. Вот уже два месяца Кристина хандрила и была ко всему безучастной, подолгу глядела на телефон и сжигала ужины. Он начал догадываться, что у нее роман. С беспокойством он вспоминал, как пьяный Льюис Бенедикт гладил колени Кристине на той трагической вечеринке Джеффри и как пьяная Кристина позволяла ему это. Да, она все еще оставалась привлекательной женщиной, а он превратился в толстого банкира захолустного городка, не такого финансово-могущественного, каким он себя когда-то представлял. Большинство мужчин их круга в Милбурне с удовольствием бы переспали с ней, а вот на него уже лет 15 не смотрела с кокетством ни одна женщина. Он чувствовал себя несчастным и обездоленным. Сын через год уезжает, и они с Кристиной останутся вдвоем, притворятся, что счастливы. Лен кашлянула и сказал: «Как поживает ваша подруга, миссис Гаторн? Мне показалось, она как-то осунулась в последнее время, подхватила простуду». «Да нет, с ней все в порядке», — ответил Барнс, подумав о том, что Лен, как и 90% мужчин в Милбурне, жаждал Стеллу. Впрочем, как и он сам, вот что надо ему сделать: забрать Стеллу Гаторн и уехать куда-нибудь в Пага-Пага, и забыть, что он был когда-то женат и одинок в супружестве. Он не догадывался, что скоро на него обрушится такое одиночество, какое он едва мог бы себе представить. И Питер Барнс, сын банкира, сидел в другой машине с Джимом Харди. Они ехали, превышая на 20 миль разрешенную скорость, в сторону кабачка. Питер слушал Джима, ростом 6 футов 2 дюйма, мускулистого, лет 40 назад его назвали бы прирожденный висельник. Джима, который поджег старую конюшню Пуфа, потому что слышал, что сестры Дедом держат там лошадей, который ему сейчас рассказывал о своих сексуальных отношениях с новой женщиной из отеля, этой Анной, чего никогда не было. И Кларк Маллиган сидел в аппаратной будке своего кинотеатра и в 60-й раз смотрел Карри и беспокоился о том, что снегопад может сказаться на его бизнесе, и о том, что хорошо бы Лето приготовила на ужин что-то кроме макаронной запеканки, и о том, случится ли еще когда-нибудь с ним что-то необычайное. И Льюис Бенедикт мерил шагами комнаты своего огромного дома, мучимый невероятной мыслью. Женщина, которая внезапно возникла перед ним на шоссе и которую он чуть не убил, его мертвая жена, форма плеч, волосы. Чем чаще он возвращался мысленно в то мгновение, тем мимолетнее и неуловимее оно становилось. И Стелла Гаторн лежала в номере мотеля в постели с племянником Милли Шин, Гарольдом Симсом, гадая, когда же он прекратит болтать. А потом, Стелл, кое-кто из ребят моего факультета начал исследовать миф о выживании среди америндов, потому что, как они говорят, гипотеза о динамичной группе – это мертвая наука, ты представляешь? Черт, я всего 4 года назад закончил свою диссертацию, а теперь все коту под хвост, устарело, видите ли, Джонсон и Лидбитер даже не упоминают Лайонела Тайгера, они отправляются на полевые работы, а на другой день, господи боже, меня в коридоре останавливает один тип и спрашивает, читал ли я когда-нибудь о Маниту, Маниту, господи боже, миф выживания, господи боже, что за Маниту? Спросила она его, но не потрудилась выслушать ответ. Какая-то сказка про индейца, много дней преследовавшего оленя. Все выше и выше шел он за зверем в гору, а когда добрался до вершины, олень вдруг остановился, обернулся к нему, и тут выяснилось, что это уже вовсе не олень. И закутанный по горло реки Гаторн, проезжая по Уитроу однажды утром, он наконец поставил зимнюю резину, увидел на северной стороне площади мужчину в жилете в горошек и голубой бейсболке, который лупил мальчишку. Он сбросил скорость и успел заметить, что мальчик босс. Первое мгновение он был настолько шокирован, что не знал, что предпринять. И все же затем прижался к тротуару, затормозил и вышел из машины. «Перестаньте!» — крикнул он. «Достаточно». Но мужчина и мальчик одновременно обернулись и уставились на него с такой необычной силой, что он опустил поднятую руку и ретировался в машину. Вечером следующего дня, потягивая ромашковый чай, он взглянул в окно и чуть не выронил чашку, увидев бледное жалкое лицо, глядящее на него. Оно исчезло, когда он отпрянул в сторону, а в следующее мгновение до него дошло, что лицо было его собственное. И Питер Барнс и Джим Харди сидят в загородном баре, и Джим, не такой пьяный, как Питер, говорит: «Эй, гаденыш, у меня классная идея», и смеется почти всю дорогу назад, в Милбурн. И темноволосая женщина в темном номере отеля «Арчер» сидит у окна и смотрит на падающий снег и улыбается своим мыслям. И в 6:30 вечера страховой агент Фредди Робинсон закрывается в своей комнате, звонит консьержке Флоренс Куаст и говорит: «Нет, пожалуй, не стоит беспокоить никого из них, я думаю, их новенькая девушка сможет ответить на мои вопросы. Не подскажете ли, как ее зовут, и где она остановилась?» И женщина в отеле сидит и улыбается, и еще несколько животных, очередной акт страшной шутки, зарезаны. Две телки в коровнике Эльмира Скиллса, Эльмир заснул с ружьем на коленях, и одна из лошадей сестер Дедом. 2. А вот что случилось с Фредди Робинсоном. Он приготовил полис для обеих сестер Дедом, дочерей полковника и сестер давно умершего Стрингера Дедома. Все забыли о сестрах Дедом. Они обитали в своем старом доме на Уиллоу-Майл-Роуд, держали лошадей, но редко продавали, держали их просто так, для себя. Почти ровесницы членов клуба фантазеров, сестры тоже не очень состарились. Все эти годы они говорили о Стрингере, который не сразу скончался после того, как молотилкой ему отрезала обе руки. Его внесли на кухню и положили на стол, завернув в три одеяла. На дворе стоял душный августовский день, он что-то лепетал, терял сознание, потом снова лепетал, пока не испустил дух. Людям в Милбурне надоела история о том, что, умирая, пытался рассказать Стрингер, прежде всего от того, что смысла в сказанном не было никакого. Даже сестры Дедом не могли толком объяснить, что они пытались рассказать о его последних словах. Якобы Стрингер что-то видел, что он был очень расстроен, он в конце концов был не такой дурак, чтоб самому сунуть руки в молотилку. И, кажется, сестры Дедом во всем винили невесту Стрингера, мисс Галли, и некоторое время горожане косо смотрели на нее, когда она встречалась им на улице. Но потом мисс Галли внезапно уехала из города, и все перестали интересоваться тем, что сестры Дедом думали о ней. 30 лет спустя уже немногие помнили Стрингера Дедома, привлекательного джентльмена, который мог бы обратить неумелое хобби своих стареющих сестриц в процветающий коннозаводческий бизнес. А сестры Дедом сами уже устали от своей навязчивой идеи. Спустя столько лет они уже не были уверены, что Стрингер пытался что-то рассказать о мисс Галли, и решили, что лошади – лучшие друзья им, чем люди в Милбурне. Через 20 лет сестры все еще жили, но Нетти парализовала после удара, и большинство молодежи в городе ни одну из них никогда не видели. Фредди Робинсон как-то проезжал мимо их фермы, он тогда только недавно переехал в Милбурн, но, заметив табличку на почтовом ящике «Полк Т. Дедом», завернул к их дому. Он не знал, что Ри Дедом обновляла табличку раз в 2 года. Полковник Томас Дедом умер от малярии в 1910-м, но его дочь была слишком суеверна, чтобы снять ее. Ри объяснила это агенту, и ей было настолько приятно видеть здесь, за своим столом, элегантного молодого человека, что она сходу купила у него полис на $3000, а застраховала она своих лошадей. Поступая так, она думала о Джиме Харди, но не сказала об этом Фредди Робинсону. Джим Харди, местный хулиган, таил злобу на сестер еще с того времени, когда Ри выгнала его, тогда еще совсем мальчишку, из конюшни. И, как Фредди ей объяснил, небольшая страховка – это то, что нужно, если Джим Харди вдруг вернется с канистрой бензина и спичками. В то время Фредди был еще новичком в своем бизнесе и мечтал стать членом круглого стола миллионеров. 8 лет спустя он приблизился к своей мечте, но потерял интерес к делу. Понял, что давно бы добился всего, живи он в крупном городе. Он достаточно много поездил по конференциям и собраниям страховых агентов и теперь знал о страховом бизнесе почти все, что требуется. Он знал, как этот бизнес работает. Он знал, как всучить страховой полис на жизнь и имущество напуганному молодому фермеру, заложившему душу банку и вложившему последнее в свою молочную ферму. Такому просто необходима страховка. Однако 8 лет, проведенных в Милбурне, преобразили Фредди Робинсона. Он уже не гордился своей возможностью продавать, потому как понял, что она зависит от возможности спекулировать на страхе и зависти. И он научился презирать чуть ли не половину своих коллег-агентов, парней что надо, как называли их в компании. Причиной перемен в нем стали не его женитьба и рождение детей, а тот факт, что жил он в доме напротив Джона Джеффри. Поначалу, видя, как старики раз в месяц вышагивают к дому доктора, он потешался. Они казались ему такими невероятно надутыми и комичными. Поедатели ужинов. Они выглядели непередаваемо серьезными, пять мафусаилов из далекого прошлого. Потом Фредди начал подмечать за собой. Он с облегчением вздыхал, возвращаясь с собрания агентов в Нью-Йорке. С супружеской жизнью дело обстояло плохо, выяснилось, что его скорее привлекают старшие школьницы, чем родившая и вырастившая двоих детей жена. Но его дом был не только на Монтгомери-стрит, Милбурн был тише и милее всех городов, где он бывал. Постепенно он начал понимать, что с Милбурном его связывают особые отношения. Жена и дети казались неизменными и вечными, а Милбурн – временным прибежищем, оазисом, а не провинциальным болотом, как он поначалу считал. Однажды на конференции новый агент, сидевший с ним рядом, отколол свой значок парня что надо и бросил под стол, сказав: «Я многое могу вытерпеть, но от этой Микки Маусовой чуши хочется лезть на стену». Два последующих события, таких же незначительных, как и предыдущие, способствовали перемене во Фредди. Как-то ночью, прогуливаясь по Милбурну, он проходил мимо дома Эдварда Вандерли на Хавенлейн и увидел в окне их всех, клуб фантазеров. Мафусаилы сидели, беседовали. Один поднял руку, другой улыбнулся. Фредди был одиноко, а они казались такими близкими друг другу. Он остановился поглядеть на них. Когда он приехал в Милбурн, ему было 26, сейчас 31, и мужчины уже не казались ему такими уж стариками. В то время как они, казалось, не менялись, он слегка приблизился к ним. Теперь в них не было ничего смешного или гротескного, они выглядели достойно. А еще, он никогда не думал об этом, им было очень хорошо вместе. Он гадал, о чем же они беседуют, и вдруг с жаром подумал: это что-то секретное, тайное, не бизнес, не спорт, не секс, не политика. Он с полной для себя ясностью осознал, что это нечто такое, о чем ему в жизни не приходилось и слышать. Через две недели он пригласил в ресторанчик в Бингемптоне школьницу и видел там Льюиса Бенедикта, сидевшего за столиком с официанткой из бара Химфри Стеллиджа. Они вежливо отказались от приглашения Фредди присоединиться. Он начал завидовать клубу фантазеров, а вскоре после этого он полюбил то, что они, как ему казалось, представляли собой. Некое сочетание культуры и приятного спокойного времяпрепровождения. Особенную симпатию Фредди питал к Льюису. По возрасту тот был к нему ближе остальных и казался Фредди тем, кем он сам мог бы со временем стать. Он наблюдал за своим кумиром в Химфрис Плейс, подмечая, как тот приподнимает брови, прежде чем ответить на вопрос, и как слегка склоняет на бок голову, в основном, когда улыбается, и как смотрит. Фредди начал копировать эти жесты. Он начал также копировать и то, что, на его взгляд, составляло сексуальный стиль Льюиса, снижая, однако, возрастную планку девушек с 25-26 у Льюиса до 17-18 для себя. Он покупал себе такие же пиджаки, какие носил Льюис. Когда доктор Джеффри пригласил его на вечеринку в честь Анны Вероники Мор, Фредди показалось, что для него открылись врата рая. В его воображении рисовался тихий вечер, клуб фантазеров, он и маленькая актриса, и он велел жене остаться дома. Когда же он увидал у доктора целую толпу гостей, он растерялся и повел себя как последний глупец. Расстроенный, он стеснялся подняться наверх, чтоб наконец-то подружиться со своими кумирами. Он строил глазки Стелли Гаторн. Когда он все же собрался с духом и подошел к Серсу Джеймсу, всегда внушавшему ему ужас, он на свою беду вдруг невольно заговорил с ним о страховке. Когда обнаружили тело Эдварда Вандерле, Фредди ушел вместе с остальными гостями. Самоубийство доктора Джеффри повергло Фредди в отчаяние. Клуб фантазеров разваливался, а он так и не успел доказать, что нужен им. В тот вечер он увидел, как Льюис подъехал к дому доктора и выбежал, чтоб успокоить его, обратить на себя его внимание. И опять ничего не получилось. Он до этого поругался с женой, слишком нервничал и вновь не смог удержаться от разговоров о страховке. Он опять потерял Льюиса. Его дети уже вовсю бегали, а жена хотела развода. А еще он ничего не знал о том, что пытался сказать перед смертью Стрингер Дедом, истекая кровью на кухонном столе, и поэтому понятия не имел, что его ожидало, когда Ри Дедом однажды утром позвонила ему и попросила приехать на ферму. Но он думал, что то, что он увидел там, клочок шелкового шарфика, трепыхавшийся на проволочной изгороди, откроет ему путь в любезную компанию друзей, куда он так стремился. Поначалу это показалось обычным утренним вызовом, очередная рутинная скукота. Ри Дедом заставила его ждать 10 минут на обледенелом крыльце. Время от времени из конюшен доносилось ржание лошадей. Наконец она появилась, старенькая, сморщенная, закутанная в плед поверх одежды, и заявила, что знает, кто это сделал. Да, сэр, она знает, но она просмотрела свой полис, и там нигде не сказано, что вы не получите обратно своих денежек, если вы знаете. Правильно. Не хотите ли кофе? Да, спасибо, сказал Фредди и вытащил кое-какие бумаги из портфеля. Вам следует заполнить все эти бланки, чтобы компания могла начать расследование как можно скорее. И конечно, мисс Дедом, мне необходимо осмотреть все, чтобы определить степень нанесенного ущерба. Насколько я понял, здесь произошел несчастный случай. Я же говорю, сказала она, я знаю, кто это сделал. Это не несчастный случай. «Мистер Хардести скоро тоже подъедет, так что вам придется дождаться его. В таком случае это убытки, понесенные в результате преступления», заявил Фредди, сверившись с бумагами. «Не могли бы вы рассказать мне своими словами о случившемся? А других слов у меня и нет, мистер Робинсон, но все же вам следует дождаться приезда мистера Хардести. Я слишком стара, чтоб повторять дважды, и я не собираюсь второй раз выходить на этот холод, даже за деньги». Бррр, обхватив себя костлявыми руками, она притворно задрожала. «А теперь посидите спокойно и налейте себе кофе». Фредди, которому ужасно неудобно было держать в охапке и документы, и ручку, и портфель, осмотрелся в поисках свободного стула. Кухня сестер Дедом была похожа на грязную захламленную пещеру. На одном из стульев стояли две настольные лампы, на другом пылилась стопка выпусков «Горожанина», пожелтевших от времени. Высокое настенное зеркало с рамкой в виде дубовых листьев тускло вернуло ему отражение, символ бюрократической некомпетентности в обрамлении вороха бумаг. Он отошел к другой стене, нагнулся и, садясь, зацепил картонную коробку, стоявшую на стуле. Она с грохотом свалилась на пол, только солнечный свет освещал комнату. «Господи!» — вздрогнув, охнула Ри Дедом. «Какой шум!» Фредди осторожно вытянул ноги и разложил на коленях документы. «Умерла лошадь, так, так, и вы мне должны кое-что заплатить, много заплатить, насколько я понимаю». Фредди услышал, как что-то тяжелое покатилось по направлению к кухне, и беззвучно застонал. «Я еще только начал уточнять подробности», — сказал он и повернулся на стуле так, чтобы не видеть Нетти Дедом. «Нетти хочет поздороваться с вами», — пояснила Ри, и ему невольно пришлось это сделать. Мгновением позже дверь, скрипнув, отворилась, впуская гору одеял на инвалидной коляске. «Здравствуйте, мисс Дедом», — сказал Фредди, привстав с портфелем в одной руке и документами в другой. Он коротко взглянул на нее и уткнулся в свои бумаги. Нетти издала звук. Ее голова казалась Фредди сплошным провалом распахнутого рта. Старушку до подбородка укутывали одеяло, а голова была запрокинута назад каким-то жутким сокращением мышц, так что рот ее был постоянно открыт. «Помнишь милого мистера Робинсона?» — спросила Ри у своей сестры, ставя чашки с кофе на стол. Ри, наверное, всегда ела стоя, потому что она и сейчас, похоже, не собиралась присесть. «Он поможет нам получить компенсацию за бедняжку Шоколадика. Он оформляет документы, не так ли? Он оформляет документы». «Руар», — пролепетала Нетти, тряся головой, «Гейл Эррор, вернет нам наши денежки». «Правильно», — сказала Ри. «Нетти согласна, мистер Робинсон. Я бы так не сказал», — произнес он, вновь отводя взгляд. «Давайте о деле, хорошо, я так понял, что животное звали. А вот и мистер Хардести», — перебила Ри. Фредди услышал, как к дому подъехала машина, и положил ручку на документы, разложенные на коленях. Невольно он взглянул на Нетти, которая шевелила ртом и мечтательно глядела в грязный потолок. Ри поставила свою чашку на стол и заковыляла к двери. «А вот Льюис вскочил бы и открыл ей дверь», — подумал Фредди, сжимая в руках пачку бланков. «Да сидите вы, ради бога», — отрывисто сказала Ри. Башмаки Хардести проскрипели по занесенному снегом крыльцу. Он успел дважды постучать, прежде чем Ри дотащилась до двери. Фредди слишком часто видел Уолта Хардести в Химфрис Плейс. Тот проскальзывал в заднюю комнату в 8 и, шатаясь, выбирался оттуда к 12, чтобы всерьез воспринимать его как шерифа. Он выглядел как вечно недовольный неудачник. Когда Ри открыла дверь, Хардести стоял на крыльце, руки в карманах, глаза скрыты забралом черных очков, и не двигался с места. «Здрасте, мисс Дедом», — сказал он. «Ну, что тут у вас?» Ри плотнее укуталась в шаль и вышла к нему. Фредди помедлил, но понял, что она не собирается возвращаться в дом. Он сгрузил бумаги на стул и последовал за ней. Нетти затрясла головой, когда он проходил мимо нее. «Я знаю, кто это сделал», — услышал он, приближаясь. Голос старушки был высок и полон негодования. «Джим Харди, вот кто!» «Да ну», — сказал Хардести. Фредди присоединился к ним, и шериф приветствовал его кивком. «А вы уже тут как тут, мистер Робинсон, работа такая», — пробормотал Фредди. «Приходится оформлять документы. Чтоб вы без бумаг делали», — натянуто улыбнулся ему Хардести. «Это точно Джим Харди», — настаивала Ри. «Мерзкий мальчишка». «Ладно, поглядим», — сказал Хардести. Они уже почти подошли к конюшне. «Кто обнаружил мертвое животное? Вы?» «У нас сейчас один юноша подрабатывает», — ответила Ри. «Он приходит кормить, поить, убирать навоз. Он гомосексуалист», — добавила она, и Фредди удивленно вздернул голову. Запахло навозом. Он и обнаружил шоколадика. $600 чистого мяса, мистер Робинсон, независимо от того, кто это сделал. «Ох, откуда у вас такая цифра?» — спросил Фредди. Хардести открывал дверь конюшни. Фредди все лошади внушали страх. Они раздували широкие ноздри и косили на него огромными глазами. А оттуда, что его папа был генерал Херши, а мама — сладкоежка, и они тоже были прекрасными лошадьми, так-то вот, мы могли бы продать его как племенного жеребца кому угодно. Нетти всегда говорила, что он вылитый сухарик. «Сухарик», — процедил сквозь зубы Хардести. «Вы слишком молоды, чтобы помнить хоть одну настоящую лошадь», — сказала Ри. «Обязательно запишите. $600». Она шла впереди, и лошади в стойлах испуганно шарахались или оборачивались, в зависимости от своего темперамента. «Грязноватые у вас животные», — заметил Хардести. Фредди взглянул повнимательнее и разглядел на боках некоторых лошадей пятна сухой грязи. «Пугливые», — сказал он. «Один говорит, пугливые, другой, грязные. Я слишком стара, вот в чем проблема. А вот наш бедный шоколадик», она могла этого не говорить. Двое мужчин смотрели через решетчатую дверь стойла на тело крупного рыжеватого коня на заваленном соломой полу. Фредди оно казалось огромной дохлой крысой. «Черт!» — выругался Хардести и открыл дверь стойла. Перешагнув через окоченевшие ноги, он направился к шее. В соседнем стойле заржала лошадь, и Хардести чуть не упал. «Дьявол!» Опершись о стенку стойла, он выровнял равновесие. «Дьявол, даже отсюда видно». Он потянулся к носу лошади и запрокинул ей голову. Ри Дедом закричала. Они то тащили Ри, то поддерживали ее под руки, вытаскивая из конюшни мимо испуганных животных. «Да тихо, тихо», — приговаривал Хардести, словно обращался не к старушке, а к лошади. «Кто, черт возьми, способен на такое, а?» — спросил Фредди, все еще шокированный видом длинной раны на шее животного. «Норберт Клайд утверждает, что марсиане», — говорит, — «видел одного. Вы что-нибудь об этом слышали?» «Кое-что», — сказал Фредди. «Вы собираетесь поинтересоваться у Джима Харди, где он находился прошлой ночью?» «Знаете, мистер, я чертовски радуюсь, когда никто не сует нос в мои дела и не подсказывает, что мне следует сделать, а что?» «Нет», — шериф наклонился к старушке. «Мисс Дедом, вы пришли в себя, хотите присесть?» Она кивнула, и Хардести сказал Фредди. «Я ее придержу, а вы пойдите откройте дверь моей машины». Они втащили ее на сиденье, ноги болтались снаружи. «Бедный шоколадик», — причитала она. «Какой ужас, бедный шоколадик. Все нормально, мисс Дедом. Послушайте-ка», — Хардести подался вперед и поставил ногу на бампер. «Это не Джим Харди, слышите? Джим с Питом Барнсом всю ночь дули пиво в баре. Они ездили в пивбар, за город, в Гленнабри, и мне точно известно, что они проторчали там до 2 ночи. Я в курсе, что вы с Джимом немного не в ладах, и заранее навел справки. Он мог успеть и после 2, заметил Фредди. Они с Питом до рассвета играли в карты в подвале у Барнсов. Во всяком случае, так утверждает Пит. Джим почти все время с Питом, но я думаю, сын Барнсов не из тех, кто покрывает подобные вещи, а вы?» Фредди покачал головой. «А когда Джим был не спитом, он был с этой приезжей дамочкой, вы понимаете, о ком я? Красотка такая, фотомодель, да и только. Я знаю, о ком вы. Я видел ее. Вот-вот. Так что не убивал он ни эту лошадь, ни овец Эльмира Скилса. Сельхозагент говорит, что это собака-убийца. Так что если увидите летающую собаку с клыками как бритвы, значит, это она и есть». Он тяжело взглянул на Фредди, затем повернулся к Ридедам. «Вы в состоянии дойти до дома? Тут слишком холодно для вас, мамаша. Я отведу вас в дом, а потом вернусь, вызову кого-нибудь убрать лошадь». Фредди шагнул назад, уступая дорогу Хардести. «Вы же знаете, это никакая не собака». «Точно. А что вы думаете, что происходит?» Он нагляделся, словно что-то упустил, и в тот момент увидел, что и удивленно открыл рот, яркий клочок ткани, трепещущий на колючей проволоке изгороди у конюшни. «Что-то хотели сказать?» «Крови нет», — сказал Фредди, глядя на клочок. «Молодец». Сельхозагент сделал вид, что не заметил этого. «Поможете мне управиться с мамашей? Я уронил там кое-что», — сказал Фредди и зашагал обратно к конюшне. Он слышал, как Хардести крякнул, поднимая мисс Дедом. Подойдя к конюшне, он оглянулся и увидел, как шериф ведет старушку к двери. Фредди направился к изгороди и отцепил длинный лоскут ткани, шелк, оторванный от шарфика. Фредди вспомнил, на ком он видел такой шарфик, и начал, хотя сам бы он так не сказал, кое-что замышлять. Вернувшись домой, отпечатав и отправив по почте рапорты подписанные бланки в управление, он набрал номер телефона Льюиса Бенедикта. Вообще-то он не знал, что будет ему говорить, но ему казалось, что он наконец нашел то, что так долго искал. «Привет, Льюис», — сказал он. «Как дела?» «Это Фредди». «Фредди?» «Фредди Робинсон». «А, да, вы сейчас не очень заняты, мне необходимо кое-что обсудить с вами». «Я слушаю вас», — произнес Льюис без энтузиазма. «Да, я вас не очень задерживаю». «Ну хорошо, вы слышали об этих животных, тех, что убили?» «Знаете, тут еще один случай. Убили лошадь, одну из тех, что у сестер Дедом. Я ездил туда оформлять документы. Я не думаю, что это дело рук марсиан, точно. А вы?» Он подождал, но Льюис молчал. «В смысле, это сумасбродство какое-то. Ух, слушайте, а эта женщина, что недавно приехала сюда, ну, та, что иногда гуляет с Джимом Харди, она случайно не работает у Серса Эрики?»